Глава 43. День рождения Эшли. Мелани готовила Эшли на день рождения сюрприз. Барбекю в 12 дубах. Впервые после того пикника 11 лет назад, когда они объявили о своей помолвке. Дом у Уилксов был почти в полной готовности. Очистили каминную полку, протерли от пыли зеркало в позолоченной раме. Все каминные решетки и плиты чернели, как новенькие. Зимние ковры причесали и свернули, посыпав табаком. Порк с Питером отнесли их на чердак. Глава общества вдов и сирот Конфедерации Мелани знала всех героев Джорджии. И генерала Джона Гордона, раненого 5 раз под Шарсбергом, и Роберта Аугустуса Тумса, сенатора и секретаря штата. Даже Александр Стивенс принял приглашение Мелани. Двухтомное юридическое обоснование сецессии вице-президента Стивенса «Конституционный взгляд на последнюю войну между штатами» с гордостью хранили во многих домах Юга, хотя книгой больше гордились, чем читали. Незамужняя сестра Эшли, Индия, хотела поставить сей монументальный труд рядом с фамильной Библией в гостиной, но Мелани возразила. «А если кто-то решит поднять политическую тему, что будет с праздником?» И двухтомник мистера Стивенса остался запертым в книжном шкафу. Индия была умелой работницей, но она сбивала негров с толку. Предоставленная самой себе, тетушка Питтипэт хваталась то за одно, то за другое и ничего не доделывала до конца. Только Скарлетт работала без инструкций и лучше всех управлялась с неграми. Поскольку приготовления шли довольно споро, Мелани решила выпить чаю, устроившись на площадке второго этажа, где стоял письменный стол, а заодно дописать письмо к Розмари. Мелани полностью поддерживала решение Розмари преподавать в женской семинарии. «Ты столько выстрадала, дорогая! Обучаемые тобой дети исцелят твои раны!» Она задумалась, чуть постукивая ручкой о зубы. «Что касается меня, когда я узнала, что не смогу больше иметь детей, то подумала, буду довольствоваться теплом, которое предшествует физической близости, вместо нее. Эшли нежен со мной, но из-за отсутствия, если позволишь так сказать, нежной ярости в постели, о, я краснею, наша сердечная страсть увядает год от года, от сезона к сезону. Понимаю, приличной женщине не следует желать от мужа жарких ласк, но... мисс Мелли...» Порк, слуга Скарлетт, протопал по лестнице и навис над Мелани, как дерево, которое того и гляди упадет. «Арчи не разрешает мне вешать больше фонарей в саду. Он прогнал меня. Я боюсь этого старика». «Спроси Скарлетт, что делать, Порк?» — ответила Мелани. «Уверена, найдется и другая работа». Огромный негр, ворча, спустился вниз, а Мелани вновь обмакнула перо в чернила. «Я иногда встречаю дочь твоего прежнего надзирателя, красотку Отлинг. Дорогая, я знала только Эшли, чьи ласки так щедры, а наслаждение он доставлял сильнее, чем получал взамен. И мне все хотелось спросить красотку. Я, конечно, так и не осмелилась. А каково было иметь так много мужчин? Все ли они одинаковы? Розмари, уже прошло 8 лет, 8 долгих лет, с тех пор, как доктор Мит сказал Эшли, что я не должна больше иметь детей. Я знаю, мне следует подавить свои желания, но я не в силах. Порой Эшли сделает или скажет что-нибудь, или даже упадет на него луч солнца, и я просто жажду мужниных объятий. Дорогая подруга, как он красив! Существуют приспособления, позволяющие близость без тех последствий, которых мы страшимся. Однако Эшли, мой милый Эшли, во всем придерживается приличий. И когда я лишь упомянула о такой возможности, Эшли покраснел под стать Азалием Питти и, заикаясь, Эшли никогда не заикался раньше, сказал: «Джентльмены не пользуются подобными приспособлениями. Наверняка красотка знает о них и объяснила бы мне, если бы я решилась спросить. Скарлетт, глядя на щиколотки Мелани сквозь балюстраду, сказала: «Мелли, Порк вполне способен развесить несколько японских фонариков. Арчи всего раз на него глянул, и Порк теперь будет дрожать от страха до конца дня. Зачем ты разрешаешь болтаться в доме этому вонючему бродяге?» «Арчи хорошо ладит с детьми», — ответила Мелани. «Прежде Арчи частенько где-то пропадал, и все знали, что он отправляется на встречи клана. Но с детьми он действительно замечательно ладил». После бегства губернатора Буллока Скарлетт прекратила приглашать к себе гостей, и ее особняк на Пичтри-стрит превратился в настоящий мавзолей. Дети батлеров проводили больше времени в доме Уилксов, чем в своем. Угрюмый одноногий Арчи Флит развлекал их часами. И если Питер закончил натирать полы, они вместе с Порком могут настелить летние циновки, сказала Мелани. «Угу». Голова Скарлетт исчезла. Мелани Уилкс снова чуть постучала кончиком ручки по зубам и продолжила письмо. «Дорогая Розмари, мне страшно стыдно добавлять тебе забот и все же должна сказать, что в прошлую субботу за завтраком в Кимбл-хаусе Скарлетт с Реттом сильно повздорили. Я услышала об их ссоре от троих людей. Их по-настоящему связывает лишь любовь к маленькой Бонни, которую они зовут Бонни Блу. Твоя племянница — яркий солнечный лучик, освещающий все вокруг. Миссис Смит варит для Бонни ее любимые пекановые тянучки, а миссис Элсинг сажает крошку на колени и рассказывает ей о прежних временах, когда она сама была девочкой. Те, кто некогда презирал твоего брата, теперь радушны к нему. И не последняя причина тому — любовь, которой Ред окружил свою дочь. Ей достаточно лишь сказать: «Папочка, возьми меня на ручки». И Ред немедля ее подхватывает, а когда малышка принимается дергать его за усы или за волосы, или начинает капризничать, как бывает с детьми, Ред никогда не теряет терпения. Скарлетт вновь взглянула с лестницы. «Мелани, кому ты пишешь?» «Я пишу Розмари. Две усталые мамочки жалуются на своих детишек. Порой, дорогая Скарлетт...» Мелани незаметно сунула письмо в ящик стола и повернула ключ. «Мне хотелось бы обладать твоим даром относиться к жизни легко и твоей силой воли». «Если бы сила воли действительно была непобедима, Мелли, мы бы сейчас были гражданами Конфедерации. Я собираюсь ездить на лесопилку Эшли повидаться с Хью Элсингом». Мелани захлопала в ладоши. «Замечательно! Просто великолепно! Не могла бы ты задержать там Эшли хотя бы до 5 часов? Если он приедет домой раньше, то как раз застанет нас за украшением пирога. Или еще зачем, и весь сюрприз пропадет». После этого Мелани поспешно дописала письмо. «Дорогая Розмари, ревность так разъедает душу, что я даже предпочла бы быть обманутой, нежели жить в постоянном страхе предательства. Если я не могла бы доверять Эшли и не верила, что он любит меня, я бы сошла с ума. С самого детства я знала, что мы с Эшли предназначены друг для друга, ведь он мой кузен, а Уилксы всегда женятся на кузинах. Нас миновали терзания влюбленных до помолвки, сомнения, любим ли мы друг друга. Я знала, что должна выйти замуж за Эшли и любила его. Как можно не любить Эшли? И все же порой я задаюсь вопросом, не могло ли все сложиться иначе? Возможно ли, что страсть Скарлетт сильнее и глубже моей? Или я начиталась романов? Всегда ли любовь должна быть такой загадкой? Мелани подписала и запечатала письмо. Внизу Порк с дядюшкой Питером спорили, как раскладывать летние циновки. В воздухе стоял запах воска для натирки мебели и пекущихся пирогов. Всю войну Мелани страшно боялась за Эшли. Пуля меткого стрелка — одна из бесчисленных болезней, что косили людей, ослабленных голодом и лишениями. Существовало множество способов уничтожения, которые могли отнять у нее бесценного мужа. Мелани Гамильтон Уилкс склонила голову и вознесла хвалу Господу.